Tak, mocy cios zniszczysz Argan. Tak, czas sekundy. Tamte Argan zniszczą. Короче, нет, если я прибавляю мастер, начинается дичайший фон и просто. Что-то мне подсказывает, что надо одеть наушники. Да, я даже что-то слышу еще из себя заодно. Слышу. Слышу. А ты меня слышишь? Твою гитару? Нет, пока не слышу. Ну-ка, попробуй сыграть что-нибудь. Сейчас прибавлю. А? Да, да. Окей, окей. А ты давно меня услышал, нет? Мастер был замьючен, давай-ка сейчас попробуем. Я вообще не представляю, как играть с органом сраным. Вот. Дай ты микрофон, короче, вырубай.